Адам Смит. Смит, Адам, английский философ и экономист, годы жизни 1723-1790. Английский философ и ученый Адам Смит был одним из основателей политэкономии. Слово «экономика» в переводе с греческого значит «управление хозяйством», а «политика» — «искусство управления государством». Таким образом, политэкономия — это наука о хозяйстве страны в целом, об основных экономических законах, согласно которым в обществе осуществляется хозяйственная деятельность человека. Как наука, политэкономия сложилась в XVIII веке, когда началось быстрое развитие торговли и производства товаров. Многие философы задумывались над вопросом, почему одни государства богаты, а другие бедны. Сразу бросалось в глаза то, что в богатых странах много денег, а деньги появляются тогда, когда государство продает много своих товаров в другие страны. Ведь если товары продаются внутри страны, то деньги просто переходят из рук в руки, а количество их в стране не увеличивается. А вот когда товар уходит за границу, в страну поступают деньги, и в целом в стране их становится больше. Следовательно, чтобы сделать свою страну богаче, нужно как можно больше продавать товаров в другие страны и запретить ввозить чужие товары, чтобы свои деньги не уходили из страны. Ученых, придерживавшихся таких взглядов, называли меркантилистами, от итальянского слова «мерканти» — «торговец». Меркантилисты считали, что власти должны вмешиваться в ведение хозяйства и регулировать торговлю, поощрять продажу товаров в другие страны и заставлять жителей пользоваться только теми товарами, которые произведены в своей стране. В те времена правители государств часто пытались поправить экономическое положение такими законами и распоряжениями. Например, в Англии королева Елизавета ввела обязательный для всех пост на мясо 2 раза в неделю. Она хотела, чтобы продукция английских рыболовов имела больший спрос на рынке. Она же издала указ о том, что мертвых можно хоронить только в шерстяной одежде. Это, по ее мнению, способствовало лучшей продаже шерстяных тканей. Не все разделяли взгляды меркантилистов. Другие ученые доказывали, что богатство страны зависит не от ввоза или вывоза товаров, а от положения крестьян. Они обращали внимание на то, что в результате торговли не создается новых товаров, а происходит только обмен того, что уже создано. Основой богатства, по их мнению, был труд землевладельцев, так как только крестьяне берут у природы продукты, переработав и продав которые, можно получить деньги. Таких ученых называли физиократами. В переводе с греческого «физио» — «природа», а «кратос» — «власть». Одним из знаменитых физиократов был придворный врач короля Людовика XV Кене. Учение физиократов он сформулировал одной фразой: «Бедны крестьяне, бедно королевство. Бедно королевство, беден король. Богаты крестьяне, богато королевство, богат король». Меркантилисты и физиократы только подошли к открытию экономических законов, но не смогли открыть их. Сделал это Адам Смит. Адам Смит родился в шотландском городке Киркальди. Его отец, небогатый таможенный служащий, умер за несколько месяцев до рождения сына. Мать всю себя посвятила воспитанию маленького Адама. Всю жизнь она была для него настоящим другом, советчицей и помощницей. В школе у Адама обнаружилась необычайно хорошая память. Вместе с этим он был очень рассеян, разговаривал сам с собой, любил уединяться, сторонился сверстников, которые отвлекали его от размышлений. В 14 лет он уже учился в университете города Глазго, а потом поступил в самый знаменитый в Англии Оксфордский университет. Адам Смит изучал философию и литературу. Он хотел посвятить себя литературным занятиям. Знания юного студента поражали преподавателей. Несмотря на это, Адам закончил университет, не защитив ученой степени. Собственные мысли так поглощали его, что он не нашел для этого ни времени, ни сил. После окончания университета Адам Смит уехал в город Эдинбург. Он написал трактат по философии и собирался издать его, но не смог найти издателя, который бы купил у него рукопись. Благодаря помощи лорда, покровительствовавшего его семье, Адаму Смиту удалось организовать чтение частных лекций по философии. Эти лекции имели неожиданный успех. Их посетил известный английский философ Юм. Он высоко оценил Адама Смита как философа и навсегда стал его близким другом. Адама Смита пригласили в университет города Глазго, где он и продолжал чтение своих лекций. Читал он невнятно, слабым голосом, иногда бормотал себе под нос, часто задумывался и надолго замолкал, забывая о студентах. Но он высказывал такие интересные мысли, что слушатели ловили каждое его слово. Переработав и дополнив свои лекции, Адам Смит издал их под названием «Теория нравственных чувств». В этом трактате он изложил свои представления о нравственности. Нравственным, то есть заслуживающим уважения, он считал только такие поступки, которые вызваны добрыми чувствами и подсказаны совестью. Такой подход к нравственности ставил под сомнение деятельность многих людей, считавшихся великими. Трактат вызвал интерес не только в Англии, но и во всей Европе. Его автора признали одним из оригинальнейших философов того времени. Успех трактата сделал Адама Смита известным при королевском дворе. Ему поручили воспитание молодого герцога Беклея и предложили определить самому себе любое жалование, которое он сочтет нужным и достойным. Адам Смит принял это предложение и несколько лет провел вместе с герцогом в путешествиях по Европе. Большую часть времени он пробыл во Франции, где и познакомился с учением экономистов-физиократов. Сравнив их с учением экономистов-меркантилистов, Адам Смит пришел к выводу, что оба учения односторонни, неполны, во многом ошибочны, хотя в каждом из них есть и правильные положения. Вернувшись в Англию, он уехал в свой родной городок и 7 лет прожил в уединении с матерью и кузиной. Он работал над трактатом по экономике. Итогом 7-летнего труда стала книга «Исследования о природе и причинах богатства народов». В ней Адам Смит проанализировал все существовавшие до него экономические теории, подробно описал хозяйство в странах Европы со времен падения Римской империи до XVIII века и обосновал основные законы экономической деятельности людей. Адам Смит пришел к выводу, что основой богатства является труд. Когда человек затрачивает столько труда, что его хватает только на обеспечение себя всем необходимым, богатства нет. Но постепенно люди пришли к разделению труда. Они стали изготовлять не все, что им нужно, а то, что они лучше умели делать. Разделение труда привело к возникновению обмена, рынка. Для обмена на рынке потребовались деньги, но деньги не само богатство, как думали до Адама Смита. С помощью денег только измеряется количество труда, вложенного в товар, то есть определяется его ценность, цена. Деньги показывают, сколько труда затрачено на производство товара, а настоящим мерилом его ценности является труд. Кроме того, в стоимость товара входит и стоимость земли, как условие для осуществления труда. Еще до Адама Смита английский экономист Петти сказал знаменитую фразу: «Труд есть отец богатства, а земля — мать его».